Представители этой группы покрыты рыжеватой или совсем светлой шерстью, череп их имеет вытянутую форму, на голове спадающая на глаза грива. Размерами они не превосходят человека, зато сильнее медведя. Положение тела вертикальное, но ступни повернуты назад, так что следы указывают направление обратное его действительному движению. Шерпы рассказывают, что самки этой разновидности иети обладают столь длинными грудными железами, что касается ими земли. Из всех таинственных человека-зверей миту наиболее опасны. Они крадут людей, причем мужчин убивают, а женщин, которых они предпочитают своим веслогрудым соплеменницам, утаскивают в недоступное убежище и берут себе в жены. Шерпы утверждают, что они тщательно охраняют похищенных женщин от ревнивой ярости представительниц собственного рода. Мой шерпский друг Анг Ками, родом из Кумжанга, где в местном монастыре хранится один из тех существующих мнимых скальпов иети. Следовательно, родина Анга Ками – центр особого почитания этих таинственных существ. В разговоре с ним я не раз пытался завести об этом речь, но Анг-Ками, обычно такой словоохотливый, отделывается несколькими фразами и старается поскорее перейти на другую тему. Лишь заявление Анга Намаяла о появлении свежих следов развязывает ему язык. Он явно хочет дать понять, что не Ангу Намаяла, а ему, уроженцу Кумжанга, известно о снежном человеке намного больше других. На следующий вечер, когда мы с ним сидим вдвоем в Янле, он сам начинает рассказывать истории о иети. Перед наступлением сумерек впервые после целой вереницы хмурых дней с мокрым снегом и ледяной крупой начало проясняться. Видимо, это связано с тем, что луна скоро войдет в свою полную фазу. Уже сейчас она освещает снег и лед на вершинах гор голубоватым светом. Заметно подмерзает. И если бы невозможность греть ноги у дымящихся стволов рододендрона и тлеющих вокруг них углей, сохраняющих горячим чай в котелке, мы давно уже спасались бы от холода в спальных мешках. На коленях под пуховой курткой я прячу от холода кассетный магнитофон. Его батарейки при температуре ниже нуля очень быстро садятся. А сегодня он мне нужен, как никогда. Хочу записать каждое слово, произнесенное Ангом Ками. Неповторимые минуты. Наверное, луна и сверкающие в ее свете горы завораживают рассказчика, и он не обращает внимания ни на позднее время, ни на холод, ни, к счастью, на магнитофон, который я будто бы случайно держу в руках. Саб, если я видел только следы иети, то мой дядя знает старых людей, которые с ним встречались. Как только закончится экспедиция, поедем вместе к нам в Кумжанг и найдем этих людей. Они вам подтвердят все, что я сейчас расскажу. Дед Анга Ками пас скот в горах, когда на него напала стая иети. Вместе с другими пастухами он успел укрыться в пастушьей хижине, сложенной из тяжелых камней. Иети заглядывали в щели, страшно кривляясь, и пытались просунуть внутрь свои уродливые когти. Положение стало критическим, когда нападающие обнаружили в кровле отверстие для дыма и готовились проникнуть через него в хижину. Но пастухи вовремя вспомнили о спасительном средстве. Они быстро развели костер и побросали в него все, что могло гореть и дымить. Едва не задохнувшись, иети были вынуждены ретироваться, не солоно хлебавши. Как-то раз один из иети утащил с пастбища молодую женщину из Кумжанга. Это была красавица, известная в целой округе. Через 3 года ей удалось бежать и вернуться к своим. Но в селении никто ее не узнал. Она покрылась грубой шерстью, а череп у нее удлинился, как у настоящего снежного человека. Гораздо более сложным путем вернулась в общество людей другая украденная шерпская девушка. И эти бдительно стерег ее в течение нескольких лет. Она стала матерью, время шло, и надежда бежать казалась все более несбыточной. Наконец она решилась прибегнуть к хитрости. Достала из тайника в пещере тибетские сапоги из кожи яка. Она хранила их как память о лучших днях жизни в родной деревне. Давно не надевала она на ноги обуви, и Йети сразу же обратил внимание на перемену ее облика.